Если ты не сможешь объяснить природу этих скрытых смыслов моему наставнику, отсюда ты уже не выйдешь», — честно мне признался он, заводя меня, кажется, на подвальные уровни церкви. «За стенки, получается. Да и хрен бы с ними, отмажусь как-то, мне позарез нужно скинуть с себя это дерьмо, которое здорово портит мне прекрасную вторую жизнь». Смирившись с судьбой, я полез в заплечную котомку за очередной вкусняшкой. «Пирожок хочешь?» – кивнул я от чего-то удивившемуся юноше. Тот с запинкой помотал головой, отрицательно. «Как хочешь», – пожал я плечами. Наконец, спустя пару минут фанатик резко остановился и словно замешкался даже, забегал глазами меж дверей двух закрытых келий, не то потерявшись, не то услыхав что-то нежданное внутри одной из них. Мы сейчас стояли в очень плохо освещенном коридоре, под потолком которого болталось несколько жаровин светильников. Или не жаровин, а именно волшебных светильников, какое-то слишком чистое белое сияние исходит из этих чаш. Но им в донышки я, боюсь, не загляну, те на высоте 3 метра болтаются, не меньше. Впрочем, да, это явно магические лампочки, только вот, убери. Прошипел мне под руку Святоша, заставляя меня вернуться в реальность и куда-то прятать пирожок. Быстро. Я возмутился. Да че не так-то? Сейчас зайдем, там мой учитель будет и еще кто-то есть. Но я не знаю, давай уже, давай. Протараторил парниша, жестом веля мне поторопиться. Поманив меня за собой, он отворил тяжелую дверь из цельного куска древесины и сунул внутрь шею, спросил что-то, получил ответ и прошел уже полностью. Я поспешно затолкал недоеденный пирожок в карман, там же и спрятав его в инвентарь системы. Потом дожую, чего уж делать, и где ты их таких находишь, козухика? Послышалось изнутри еще даже до того, как я ввалился в очень тесную, с низким потолком келью. Волосами на макушке ощущаю близость дощатого перекрытия, об которое я точно стукнусь, если попытаюсь чуть приподняться на носочки. Остальное убранство комнатушки тоже было весьма скудным, обустроенным по-спартански. Кровать, стул и стол, на столе освещает пару бумажек и кружку с карандашами простая восковая свеча. На кровати, привалившись спиной к стене, располагался один мужик, только что говоривший, и за столом рассиживается уже второй. Ничем не примечательная серая внешность европеоида у обоих, типовые белоснежные рясы и среднестатистическая комплекция. Хотя нетипично высоким был уровень того второго, который на стуле примостился, да и очков здоровья у него ого-го, побольше, чем у меня будет. Непростой дядя, пускай и одет в заурядные одежды священника без знаков отличий, такие же, в какие были затянуты все работники этой церкви. Уровень 24. Здоровье 149-149. Гуманоид. Но куда больше меня ошарашило имя моего недавнего сопровождающего, оно проявилось там, заменив вопросики сразу же, как прозвучали те самые слова. Казухика. Уровень 6. Здоровье 55-55. Гуманоид. Кто-кто, прошу прощения, приветствую вас. Тот, что на кровати, бегло пробежался по мне взглядом, на мгновение задержавшись только на моих обнаженных руках, молодой человек, в моей скромной обители. Вы бы знали, поскольку раз на неделе мой ученик приводит сюда несчастных и болезных, вы бы знали. Я молча покивал, аккуратно скидывая с плеча котомку и опуская ее на каменный пол близ входа. Простите, учитель, я, ао, послышалось из того угла, где восседал высокоуровневый фанатик. Занятно. В последнем слове я уловил этакий научный интерес с горькой каплей сочувствия. А еще, пока он говорил, все остальные молчали. И продолжали молчать, когда этот серый, неприметный тип 24 уровня поднялся со стула и подступил ко мне. На татуировки даже не посмотрел, плевать ему было, сразу вцепился мне в левую руку и требовательно потащил вместе с собой ближе к столу, к единственному источнику света в келье. Посадил он меня, короче говоря, на стул, где сам раньше сидел, и стал осматривать и прощупывать место проклятия, пальцами его мне проминал, поглаживал, и постоянно при этом на меня косился, пронзительно глядя прямо в глаза, словно никак не мог дождаться желанной реакции. «Как вы утратили зрение?» Как бы, между прочим, поинтересовался у меня мужчина. Похоже, он уловил нездорово слабые отсветы свечи в моем левом глазу. Бельма у меня там, может, и не было, но вполне было возможно заметить некоторое помутнение. Еще по прошлой жизни все это понимаю, на правом подобная беда была, ответил я предельно лаконично. «Пожар, пламя, говоришь?» Покивал каким-то своим мыслям священник, продолжая все явнее и настойчивее меня тормошить. Постукивает по выступающей из плоти косточке локтя, давит все сильнее, и даже зачем-то пощипывает. И все заглядывает мне в лицо, следит за глазами, за мимикой, вообще за всеми моими шевелениями. Почему-то начало напоминать о себе внушаемое откуда-то извне раздражение. Зашевелились и смутные, подзуживаемые проклятием желания настучать по башке всем присутствующим в монашеской келье, но совсем слабо. Подавить упомянутые соблазны было совсем нетрудно. А еще мне показалось, будто бы по коже в каждом месте, куда только прикасался фанатик, меня чуть-чуть жжет или, скорее, жалит током, будто статикой. Диагностика по фэнтезийному, полагаю. Вот оно как, удивленно, даже растерянно произнес мужчина, оборачиваясь на мать-перемать, Казухи-то и его наставника. Видели, да, не бесится совсем. Он вновь повернулся ко мне. Слушай, ты где эту заразу вообще сыскать умудрился? Несколько задумавшись к тому моменту, я и не сразу понял, что спрашивали сейчас именно меня, а не обо мне. Да, тебе я, тебе говорю, хмыкнул святоша, отпустив, наконец, мою руку и опустившись на кровать между учеником и учителем. И все дружно, в три пары зенок смотрят на меня, как на чудо какое-то. А теперь нужно талантливо солгать, разбавив ложь толикой правды. Чистил гнездовья пещерных гоблов в недрах хорды. Поначалу хотел про лесных сказать, но как-то глупо, наверное, прозвучит попытка подвязать получение смертоносного проклятия в простой норе посреди леса, и там, хорда, резко приподнял вверх палец высокоуровневый, чем просил меня взять паузу. Я нехотя кивнул, изображая некоторое нежелание трепаться. Пытался нащупать тот самый правдоподобный образ своенравного выходца с севера, за дикаря меня по внешности сразу же принимают, нужно только мимикой и словами соответствовать. И что ты там забыл? Резал тварей. Коротко ответил я. Один. Я изгнанник. Как зовут? Тут же среагировал мужчина, жестом веля Казухита и его наставнику покинуть келью, что они незамедлительно и сделали. И вот этот жест мне крайне, крайне не понравился. Но выдумывать что-то новенькое было уже поздно, поэтому я решил назвать свое реальное имя. Дождался только, как из кельи выйдут лишние уши. Константин. И я чуть себя по лбу не хлопнув, осознав, какую глупость сделал, назвался бы покороче, по-простому, блин, а так, значит, Константин, утвердительно произнес святоша, глядя теперь куда-то мимо меня, через мое плечо, задумался о чем-то, на минуту почти задумался, пока я терпеливо ожидал ответа. Моя тронутая проклятием рука все еще лежала на столе, и мужик на нее периодически косился. Значит, так, он кивнул на мою болезную конечность, неизлечимо, припечатал он одним лишь словом, блеснув при этом янтарной радужкой глаз. И этот необычный цвет я заметил только сейчас, ранее как-то не присматриваясь к святоше. Подобная скверна для меня не новь. Мы, служители весны, весьма поднаторели в искоренении страшнейших недугов, но, понимаешь, я молчал, погруженный в месиво собственных разрозненных мыслей. Сколько срок? После некоторой заминки уточнил у меня святоша. Хорошо еще хоть не спрашивает, от кого именно подцепил. Когда заразился, на всякий случай я решил существенно приукрасить фактическую цифру, увеличив срок давности. Думаю, что будет правдоподобнее, слишком уж фанатик был поражен степенью, полагаю, запущенности дряни. Если скажу ему, что гадости и недели нет, наверняка меня может ожидать более въедливый допрос, а там поди разбери, что еще по моей личности вскроется. Хуже от такой лжи мне уже не будет, но может помочь сбить возможные ориентиры у гипотетических преследователей. Паранойя вовсю била тревогу, да, две луны, солгал я. Святоша понимающе покивал, явно соглашаясь в чем-то с собственными мыслями. Тут я, похоже, в яблочко попал. Поздно пришел, не выручим уже, вздохнул он, поднимаясь с кровати. И я сразу тебе скажу, можешь не обивать столичные пороги и тем более не искать спасения у шарлатанов. Даже удивительно, что продержался так долго, по всем признакам ты должен был уже давно сойти с ума. Я мотнул головой, надеясь получить пояснение. Не понял, оно тебя убивает. Приглашая меня на выход из кельи, начал объяснять священнослужитель, но непосредственно гибель наступает, зачастую, при иных обстоятельствах. Снаружи нас ожидал тот парнишка со странным, явно японским имечком, но мы прошли мимо него. Высокоуровневый же святоша, имени которого я не знал, провожал меня до самого выхода, чуть придерживая сбоку за плечо, словно я в любой миг могу свалиться ему под ноги. «Неужели ты не чувствовал ничего странного?» — поинтересовался у меня он. Я решил не юлить и ответил прямо: «Может, и подскажет чего». Неожиданные вспышки злости. Не только, но в основном, злоба. «Вот», — протянул мужчина, вместе со мной ступая винтовой лестнице, ведущей прочь с подвальных уровней. «Это влияние скверны, медленно просачивающейся все глубже и вплоть, и в саму душу. Именно пагубное воздействие на разум подводит проклятого к неизбежному концу. Он срывается, делает неверные решения и нередко утягивает вместе с собой в могилу случайных людей. Рекомендую прислушаться к себе, и, пускай это и откровенная ересь в моих устах, когда эти приступы станут практически неподконтрольны, уйти на своих условиях», — пробормотал я. «Именно», выдержав почти минутную паузу, что мы в тишине стучали каблуками обуви по камням церковного подземелья, святоша добавил: «Если, конечно, вы не сможете самостоятельно с ним справиться и каким-либо неизвестным мне, методом преодолеете свою неотвратимую судьбу». Как-то витиевато, словно бы старательно подбирая слова, закончил свою мысль тот. Еще зачем-то на «вы» перешел. Далее, до самого выхода с территории церкви мы прошли в молчании, если не считать редких взаимных приветствий моего конвоира со здешними служителями. Ступая в ритм с ним, я пытался осмыслить все вот это, что мне сейчас вывалил на уши явно непростой церковник. И еще я склонен верить ему в том, что не было смысла переться в самую столицу, Аскеладу, в надежде сыскать там исцеление. Да и не то чтобы я так сильно волновался, надеюсь как-то сам все разрулить и справиться с дрянью. У меня же система, в конце концов, придумаю чего-то, наверное. Не потеряйте себя, Константин. Лукаво улыбнулся мне напоследок священнослужитель. Интересное, кстати, украшение. Вы его обязательно берегите и прощайте. Последние свои слова произнес он заметно тише, стрельнув неестественно золотистыми глазами куда-то в область моей шеи, где поблескивала цепочка реликвий. Я на долю секунды даже напрягся, ожидая сейчас чего угодно, вот только все это было зазря. Мужчина просто развернулся и степенно зашагал прочь, оставляя меня у ворот. Глава 17. Слежки, похоже, церковниками установлено не было. Во всяком случае, ее я за собой так и не приметил, по-шпионски пытаясь срезать углы и высмотреть гипотетического преследователя, влекомый паранойей. Но нет, ошибся, похоже. Спокойно и без неожиданностей я брожу по оживленным улочкам Хашары, разыскиваю тут местные кварталы с ремесленниками и, там же, оружейно-бронными лавками. Последние хотя бы посмотреть хочется и заценить тамошний ассортимент, пускай у меня в системном кошеле даже серебряной монетки сейчас не найдется. По-барски потратил все накопления на выпечку и расходные зелья, чтобы скрасить планируемую мной долбежку скелетов все там же, на кургане, который тоже планирую зачистить. Не думаю, что подобные приоритеты не в пользу снаряжения и бронирования были такой уж ошибкой. Мне сейчас, скорее, душевная стабильность куда важнее, нежели физическое здоровье, как подсказал святоша. И какой-то, но все же запас зелий вкупе с горой выпечки как раз обеспечит мне эту самую стабильность и самоуверенность. Инвентарь, том умения, стылая кровь, связка самодельных бомбочек, слабое зелье обновления, 5 шате, слабое зелье восстановления, 10 шате, мясной пирожок, 18 шате, пирожок с кисло-сладкими ягодами, 8 шате, подсоленный крендель, 9 шате, пирог с овощами, 1 шате, простая булочка, 14 шате, батон пшеничного хлеба, 5 шате, пирожок с фруктовым пюре, 4 шате, текущая сумка, НД, грузоподъемность, 28 кг, загруженность, 41%, так-то, золотые монеты, 0 шате, серебряные монеты, 0 шате, медные монеты, 26 шате, и вот так. Но, хотя имеется у меня одна занятная, реалистичная идея на тему быстрого обогащения, поэтому, собственно, я и решил не оставлять книжку умения «Стылая кровь» в номере таверны вместе с остальными пожитками. Думаю продать ее как-то, сбыть здешним наемником или волшебником, не знаю, правда, как это вообще провернуть. В игрушке это все решалось просто, любой хлам и в любом количестве можно было сгружать любому торгашу, хоть нищему рыбаку. Но здесь подобная условность, конечно же, отсутствует. Конкретно там, на рыночном пустыре, не нашлось хоть кого-то среди прилавков в окрестных лавках-магазинчиках, к кто продавал бы похожие томики системных умений, может статься так, что они для аборигенов именно что книжки простые, типа, просто учебники, не системные предметы, которые наделяют тебя удивительными возможностями прямо здесь и сейчас, по щелчку пальца, но обошлось, они воспринимают их именно как чудо-книжки с возможностью мгновенно обучиться знаниям из них, этому я убедился как раз при посещении дома авантюристов, пардон, наемников, случайно на него наткнулся, когда в очередной раз, заплутавший, выбрался на одну из главных дорог Хашары, в этот раз на ту же самую, на одной из сторон которой располагался свинарник, в котором я прописался, и которая вела к уже памятным мне южным вратам, откуда я пришел в город. В общем, вышел я из переулка и сразу обратил внимание на множество туда-сюда и в одном направлении шнырявших типов сугубо авантюристского вида, хотя большая их часть, особенно медные наемнички, напоминали мне, скорее, бродяжек. Следуя по их пятам, я и наткнулся на массивное пятиэтажное строение местного отделения гильдии анимешных авантюристов, надо все же называть вещи своими именами. Какие, нахрен, наемники, они бы еще музыкантами назвались. И пускай не сразу, но я туда вскоре зашел. Поначалу просто покружил рядом, присматриваясь, кто туда вообще входит и выходит. И что привлекло внимание, туда, прямо с парадного входа, простые авантюристы вваливались вместе с пузатыми мешками, котомками и рюкзаками добычи. Некоторая их добыча, явно недавно умерщвленная, аж подтекала своими соками через днища тех же мешков и рюкзаков. Какая-то кровь, слизь, желчь, и бог весть знает, что еще за дрянь капала на булыжники мостовой и порожек гильдейского здания. Периодически всю эту гадость протирали работницы гильдии, девчонки в однотипной форме по схеме белый верх, черный низ. Туда нам тоже надо, отметил я очевидное, после чего и сам зашел внутрь. Заранее, разумеется, поместив книжечку с тылой крови в заплечную сумку. Жаль, что пришлось после получения того дебафа вышвырнуть все серо-белое добро, наверняка его бы тоже у меня выкупили, хотя бы по цене грошового лома. За деньгами я, может, особо и не гонюсь, и отношусь к ним крайне халатно, но свою добычу, даже самую дерьмовую, упускать все же не круто. Внутри было не менее антуражно, чем в свиноматке. Как в книжку зашел, буквально, сексапильные полуголые ведьмочки со остроконечным колпаками послужили первой же мощной ассоциацией. Про мальчишек-разбойников с кинжалами, священников и разодетых в классическое зеленое лучников альвов и речи не идет. Все шумно треплются на тему всяких гоблинов и орков, за глаза перемывают косточки коллегам из других наемничьих отрядов. Одни уговаривают вторых на вступление в отряд, третьи жалуются на тяжкий путь аттестации на следующий ранг авантюриста. Я с интересом вслушался в болтовню, отступив чуть вбок от прохода, чтобы не перегораживать путь, и замер, только чуть мои прищуренные глаза хищно бегают по здешним людям и нелюдям. Оба глаза, несмотря на практически полную потерю зрения на левом, он все равно что-то, да различает, и весьма полезен при фокусировке и тем более при сведении ружейных мушки и целика воедино. Такая смешная мелочь не сделала из меня немощного чмошника в прошлой жизни, не превратит она меня в такового и здесь. Исправим со временем, как и якобы необратимое проклятие, сверну все горы и шеи, но не прекращу коптить это новое небо. Не думали, да, но скиллы все равно надо хоть какие-то, ну, при себе иметь. Иначе на кой он нам такой на позиции саппорта нужен, уловил я отдельное предложение, так резанувшее мне слух прозвучавшими в речи аборигена англицизмами. После этого я с еще большим усердием вслушался в переговоры наемников, и уловил еще сколько-то подобных фразочек. Скиллы, мобы, экспо, боссы, элитки, данжи, танки и поты, все это активно фигурировало в сленге авантюристов и не было отдельными словечками какого-то конкретного человека, которого я еще мог бы принять за оговорившегося землянина-игромана. Нет, сидят и болтают себе тут с частым применением чисто земных терминов, и одновременно с этим жрут. Нет, сразу нет. Отказал кто-то в совместном выполнении заказа совсем еще юному, вроде бы, мальчишке в каноничной друидической рясе с торчащими из нее, блин, листочками и веточками, которую еще в симуляции игры носили все начинающие природные кастеры, получая за стартовые квесты. Уже два чародея в составе. Один из них, серебряный, ты туда не вписываешься, без обид, друг, лучше присмотрись вот-ка. Я чуть наклонил голову, переводя взгляд на один из ближайших столиков, где чисто воинская, Из одних ближников группа из аккурат пяти авантюристов дружно обдирала и объедала монструозного размера бедро неведомого мне зверя. Сомневаюсь, что это было отделено от туловища какой-нибудь классической земной коровки. Размеры совсем, совсем неадекватные. Но больше меня привлекли, разумеется, диалоги этой мужской компашки, хорошо различимые, они доносились до меня предельно четко. «Изинар тоже?» – переспросил с забитым ртом тот, что с двумя клинками в ножнах, которые свисали с пояса до самого пола и об которые не раз уже спотыкались проходившие мимо этого столика люди. Поглядел бы я, как он ими орудует, может даже посмеялся бы, хотя это волшебный мир, кто знает, может. «Ой, нахрен вообще, Зинар, ты ее вообще видел?» – взбеленился самый, на вид, молодой из компании ближников. «Это да», – понимающе покивал третий, ловко отрезая личным кинжалом очередной кусок сочащегося жиром мяса от гигантского окорочка, которые я прежде только в каких-нибудь мультиках про Тома и Джерри, наверное, видел. «Просто убийственное», — подтвердил молодой. «А давно они в городе?» «Только что, ну, вроде». Запив мясо из массивной кружки, тот, что обои руки, прямо посреди питья махнул свободной рукой куда-то в сторону выхода из гильдии. «Ты же сам видел». «Нет, они всем выездом на воротах стояли, перегородили там все ко всем темным богам. Не помнишь, как мы мимо прошли?» А Зернар еще на эту темную пялился, как будто. Он хохотнул. «А зовут ее хоть как? Да какая разница, Вивель?» С каким-то нездоровым благоговением произнес молодой. «Я уже собирался бросать это дело, подслушивание, но последнее услышанное слово заставило меня напрячься. Но на этом представление закончилось. Далее у компании молодых ребят пошел один только похотливый треп на тему кошка-девочек и следующего заказа, который им нужно было взять, чтобы выплатить какие-то долги перед гильдией. Поэтому закругляемся, была еще идея прикинуться столбом, да послушать народ на том конце просторного первого этажа, где еще что-то вроде барной стойки виднеется, но да и похрен. Обеденная тут по размеру не меньше, чем в таверне, хотя это, скорее, зал ожидания. Но тут и откушать можно было, чем с толком пользовалось здешнее руководство, монетизируя естественную человеческую потребность. Под дальней от входа стеной расположен бар, где тусовалась 1/3 посетителей гильдии, заливаясь выпивкой и порождая основной шум и гам на этаже. Другая треть просто обедала или вела переговоры по работе вокруг столиков в центре помещения. Я чуть склонил голову на бок, переводя взгляд левее. А вот последняя треть полнивших зал посетителей сгрудилась по левую руку от меня, толпятся там у широченной доски, кажется, с объявлениями и заказами. Периодически кто-то срывает бумажку и тащится с ней к расположенным прямо там же, рядом, трем приемным стойкам с миловидными работницами гильдии по ту сторону. Туда же вываливается и вся приносимая с заданий добыча. Я это ясно видел, и уже прикидывал, получится ли впарить им книжечку умения без своей регистрации как наемника. Что же, попробуем. Доброго вам дня. Лучезарно улыбнулась мне, похоже, полуальвийка. Она вроде и человек внешне, но несколько заостренные ушки и характерные исключительно для альвийского народа бледность кожи, изумрудный оттенок глаз и пшеничные волосы выдавали кровосмешение. Получается, что межвидовые зачатия тут возможны. Либо опять замешана магия. Не утруждая себя ответом девчонке, я просто бухнул книжку умения на гладко отполированную и покрытую лаком дощатую стойку. Жетон чуть дернула заостренными ушками работница гильдии. Это тоже чисто фишка альвов. Понимая, что никак не получится продать чего-то без оставления следов, я решил не заморачиваться. Жетона нет, сколько стоит, и добавил, уловив непонимание в зеленых глазах. Оформление, регистрация, короче, сколько стоит. С трудом сейчас сдерживаю раздражение, подзуживаемое заразой. И ведь она так сильно не выпендривается, пока я в одиночестве или по улочкам шатаюсь, выбирает строго определенные моменты, будто обладает разумом. Нисколько. Как-то сразу поблекла и перестала озарять меня своей улыбкой полуальвийка, различив в моем поведении недовольство. Только заполнить гербовую бумагу и выбрать второе имя или прозвище. И она поспешила добавить, завидев, как я мученически закатываю глаза к потолочным сводам. Здесь же, прямо здесь, это быстро. То, как она приуныла и расстроилась, подбешивало меня еще больше. Еще и раскаленный гвоздь мигрени усилил свою ранее терпимую долбежку в мозг. Меня, блин, еще больше разъяряет и выбешивает то, что из-за прущего из меня негатива портится настроение у симпатичной девчонки. Пока полукровка шумно копошилась где-то под стойкой в поисках нужных бумажек, переговариваясь при этом с соседкой о планах на этот вечер, я опустил глаза вниз и с неудовольствием отметил, как у меня подрагивают пальцы на левой, проклятой руке. Засмотревшись на нее и задумавшись, я невольно вздрогнул, когда передо мной на доску регистратуры неожиданно шлепнулась здоровенная, больше альбомного листа бумажка. «Вот», — тихо подсказала девушка, указав, где нужно подписывать что-то или указывать, понятия не имею. «Я бы и не против начеркать там подпись», — девчонка как раз подобие графитового карандаша положила на эту же бумагу, «но я, блядь, не обучен туземной письменности. Подпишу, поди, какой-то демонический контракт на продажу души, и все, и пиздец, и приехали. Сюда и здесь, и еще, я не умею», — хрипло пробормотал я, прикладывая правую руку к правому же виску, ближе к макушке, куда меня продолжила настойчиво сношать мигрень. Девушка оторопела, «а-а», и переглянулась с соседкой, черноволосой девочкой-кошечкой. «Полюбовался бы, не будь в таком паршивом состоянии. Каждый крик ближайшего выпивохи и каждая высокая нота, взятая треплющимися поблизости женщинами, лишь усугубляла мое раздражение. Скоро, по идее, из места проклятия должны пойти гуляющие по всему телу пульсации боли. Как это?» — пролепетала полуальвийка. «Письменности не обучен», — терпеливо объяснил я. «Я не понимаю письмо и не умею писать. Так понятнее? Господи, блять, поскорее бы закончить со всеми делами в городе и свалить куда подальше, обратно на курган. Набью себе там 10-й уровень. Если скелетики продолжат так же бесконечно рожаться в траве, и там уже, потом, а», — пискнула девушка, перестав, наконец, безбожно тупить. Опомнившись, она крутанула гербовый документ к себе на 180 градусов и начала стремительно что-то там черкать, периодически на меня странно косясь. Окружающие авантюристы тоже посматривали с волнением, словно я прямо тут собираюсь коньки отбросить. «Все хорошо? Просто шикарно!» — растянул я уголки губ как можно шире, обнажив зубы и продолжая держаться за голову. «Прекрасно!» — поджав губы, она продолжила что-то муливать на бумаге. «Поверила, видимо. Я убедителен. Как вы хотите именоваться в гильдейской картотеке?» — произнесла она, когда навершие сжимаемого ее пальчиками карандаша замерло в самом углу документа, внизу. «ММ». Я запнулся, прерванный коротким, не вовремя зарядившим в мозг импульсом мигрени. «Мародер». Кто-то позади меня, в небольшой очереди, невнятно не то фыркнул, не то хрюкнул, явно реагируя так на предложенный мной позывной. «Дикари», — сдали и презрение произнесли позади меня, совсем близко, говоривший явно стоял прямо за мной. Желание обернуться сдержал, чтобы не появлялся соблазн воспользоваться поводом. Девица опять, в которой уже раз покосилась на меня, но переспрашивать не стала, молча чего-то там черканула на туземном и забрала документ. Какое-то время она еще чем-то звякала, шуршала и бренчала под стойкой, скрывшись там по самую голову, но вскоре вылезла оттуда вместе с медным жетоном на цепочке, причем на пластинке жетона уже были какие-то гравировки, по всей видимости, с моими данными, включая прозвище. Понятия не имею, как она это прямо тут исполнила, не отходя от кассы. «Спишем на магию, держите». Она положила жетон рядом с книжкой, которую, заметив мой кивок, стащила со стойки и при мне раскрыла. Какое-то время она изучала, наверное, оглавление, или черт его знает что еще, туда я не заглядывал, как-то даже в голову не приходило подобное. Пролистнула несколько страниц, что-то неслышно пробормотала и, наконец, шумно схлопнула томик, укладывая его под стойку. «Сколько?» — прохрипел я, вопрошая. Но еще даже не ответив мне, работница гильдии положила передо мной 2 золотые монетки и горсть серебряных, заставив всех ближайших наемников с интересом присмотреться. Неправильная политика выплат, на их месте я бы в каких-то мешочках непрозрачных выдавал подобные награждения и оплату, чтобы, значит, во избежание последующих неприятностей для счастливчика. Я уже знаю, что подобная сумма — весьма немалое богатство для большинства местных, хотя в моем случае, наверное, я лишь рад проблемам, лишний опыт, лишняя добыча с тех возможных дурачков, что попытаются меня ограбить, но останутся гнить в ближайшем овраге или придорожной колее. 2 золотые монеты и 13 серебряных, отчиталась девчонка. «Это все? Почему так много?» — поинтересовался я, отняв руку от разболевшейся башки и аккуратно сгрузил все монетки к себе в карман брюк, там же произведя перенос валюты в системный кошель. Вам повезло раздобыть магическое умение», — пояснила она, вновь улыбаясь. «Поняла, наверное, что это я от собачьей жизни такая злобная мразь, вот и перестала дуться. Мистическое искусство, и из редкого рода на стыке школы смерти и школы льда. Может, вы обладаете еще чем-то подобным?» Она улыбнулась еще шире. «Мы предлагаем справедливую цену за все, что приносит нам свободные авантюристы. Это все». Я покачал головой, мыслями уже находясь на рыночной площади, где можно прикупить еще кучу зелий или еще раз попробовать найти мастеров кузнечного ремесла. «Спасибо, и вам», — помахала мне ладошкой полуэльфийка, после чего я отступил от стойки, пропуская туда какую-то низкорослую магичку, даже не полторашку, в забавном колпаке. «От смеха когда-нибудь сдохну, если буду к таким персонажам присматриваться». Еще она пищит так, о чем-то вопрошая работницу гильдии, что у меня сейчас, блять, шарики за ролики в мозгу заедут при попытке на секундочку представить это существо в боевой обстановке. Допускаю, конечно, что этой малявке несколько сотен лет и она умеет все и даже больше, но, блин, надо возвращаться на торгашеские пустыри и еще немного побродить между прилавков и по окрестным лавкам. «А тебе они зачем?» Все никак не желал отставать от меня карлик, забравшись с ногами на табуретку у себя за стойкой. Смотрит на меня сверху вниз, но коробок с ружейными зарядами убирать обратно в выдвижные ящики не спешит. «Дробовые заряды для ружья с серебряной стружкой, обычные патроны, повышенная эффективность применения в отношении нежити, демонов и порождений скверны, количество 100 шате, изготовитель Тарим», — продолжает в толстых пальцах сардельках его сжимать, черных от угля и каких-то железных опилок, уровень 10, здоровье 112-112, гуманоид. Не перестаю удивляться, до чего дохрена у него здоровья по сравнению с остальными встреченными мной светлыми расами. Других представителей его гномьего вида я еще не встречал, но сотня хитпоинтов — это солидно. «Затем», — передразнил его я, собирался и еще что-то скабрезное высказать, но ненароком мне на глаза попался один из висевших на стене шлемов. Такие там болтаются в изобилии, и не только шлема, но конкретно этот оказался в зачарованном качестве. И конкретно этот полностью завладел моим вниманием, да так, что я разом забыл про какие-то там патроны с серебряной стружкой среди дробинок. Укрепленный пластинчатый шлем, зачарованное комплектное снаряжение, броня 96 ед, сила плюс 5 ед, выносливость плюс 6 ед, восстановление здоровья плюс 18%, сопротивление молниям плюс 3%, сопротивление подчинению плюс 4%, сопротивление оглушению плюс 18%, повышенная устойчивость перед дезориентированием, незначительно повышенная устойчивость перед заброневыми травмами. Комплект 1.5, состояние 100%. Это, не скрывая своего внимания к предмету, я указал прямо на него пальцем. «Сколько?» «Нисколько», — язвительно прогнусавил гном, скорчив при этом до невозможности противную рожу. Я оскалился. «Бесплатно, да, а это видал, меченый», — скрутил мне прямо-таки земную фигу карлик. Последнее слово, наверное, было отсылкой на мой ожог и вроде как было здесь, у туземцев, неким оскорблением, но ничего оскорбительного я в этом не уловил. «Так че, сколько?» Гном помахал передо мной коробком патронов. «Скажешь, зачем тебе ружейная дробь с опилками, узнаешь. Ты не знаешь, зачем она нужна», — сощурился я. «Настолько туп, говори», — утробно прорычал гном, соскочив с табуретки, отчего он на миг скрылся за стойкой, только макушка рыжая видна была. Карлик вышел оттуда и встал прямо передо мной. Пришлось сильно напрячь шею, чтобы поддерживать глазной контакт с решившим из меня душу вынуть гномом. И не то чтобы меня опять кошмарит проклятие, требуя намотать длиннющую бороду карлика на его же бычью шею и подвесить за нее на ближайшей улочной вывеске, нет-нет, просто он меня сам по себе раздражает, уже не менее, наверное, получаса мы с ним тут собачимся. Цепляется ко всему: «Хочу купить имеющиеся у него метательные бомбочки», — он ворчит, — «уточняю возможность обслуживания одного садового инструмента», — он ноет, — «завожу диалог про специфические оружейные заряды против нежити», — так он вообще с катушек слетает. «Говори», — повторил карлик, — «не грозится мне, не обвиняет ни в чем, просто клянчит прямой ответ». «Хорошо», — оскалился я, звонко хлопая в ладоши и чуть отступая назад, чтобы аккуратно снять со стены так понравившийся мне шлем из того же комплекта, что и мои поножи, резал нечисть на вершине Хорды и в ее глубинах. На одном из склонов наткнулся на место резни, где группу светлых неизвестной мне фракции размотали культисты. С одного из твоих, я кивнул на самого гнома, который молча слушал меня, снял ружье, одно из нескольких, но наиболее мне подошедшие. С его же помощью перебил всех культистов до единого. Почти всех, ладно, была одна промашка. Поправился я, припомнив ту свою оплошность с Зиморием. Еще вопросы, малявка, а отвечать мне вредный карлик особо не спешил. Стоит себе там, да разминает в толстых пальцах сардельках коробочку с усиленными серебром зарядами дроби. Последние пригодятся мне в недрах кургана, где наверняка, я уверен, обнаружится системное подземелье с нежитью, как и в игрушке. Лишь бы только гном мне их продал, еще ведь заявит, гадина такая, что он такие вот штуки только для своих сородичей держит. Он ведь их вообще из-под прилавка достал, удивился, что я о таком прошу. Неспроста ведь на стенах и полках нет и малейшего следа пороховой инженерии. Да и от шлема этого я бы тоже не отказался, просто он как в сугубо системном и практическом смысле хорош, так и чисто эстетически геометрически сексуален, ничуть не хуже грудастой кошка-девочки, и очень мне своими хищными очертаниями нравится. Отдаленно он мне напоминает ту угловатую каску с решетчатым визором, которую носил главный герой одного японского комикса про типа, что с маниакальным упорством и отточенным умением уничтожал гоблинов и только гоблинов. Слухай, я тут чуть не хрюкнул, предвкушая скорую шутку, так удачно пришедшую мне на ум. А правда, что у гномов женщины тоже бородатые? Чуть не лопнул, пока выдавал этот панчлайн. Мгу, невнятно промычал что-то гном, как-то весь побагровел, но неожиданно для меня самого разразился зычным, мужицким таким безумным хохотом, сотрясая им стены лавки. Вместе с ним заржал и я, опершись на стойку и прокручивая в голове только что сказанное мной. Только ради одной этой убийственной сценки стоило получить тем минометным снарядом себе за шиворот. Диалоги Платона, блять, надо бы еще чего-то эдакое вспомнить для будущих переговоров с какими-нибудь принцессами или эльфами, пардон, альвами. Хорошо, крякнув, разом прекратил хохотать гном. Башню за одну злато с полтиной отдам. Это он так шлем, поди, называет. Вот заряды, так отдам, за красивые глаза и хороший вкус. Помахал он ими передо мной перед тем, как бухнуть коробком по стойке, там же его и оставляя. Чего там за бумбочки тебе нужны, а какие есть? Заинтересовался, готовясь вновь разориться. Уже протянул гному две золотые монеты, оставляя в системном кошеле чисто на всякий случай 10 с лишним серебришей. Не знаю, пожрать где-нибудь остановлюсь или провести ночь в комфорте. Хотя сон мне в ближайшее время явно не грозит. А какие надо? Усмехнулся карлик. Слышь, осколочные. Поднял руки лопаты в извиняющемся жесте карлик, возвращаясь к себе за стойку и заскакивая на табурет. Осколочно-зажигательные. И все, тот аж обиделся. А че, мало, а световые? Удивился я. Ну, магниевые, шумовые. Оторопев, гном с не меньшим удивлением уставился на меня. Ты откуда все это знаешь, парнишка, от верблюда? Съязвил я. Полторы золотые – это полторашка, кстати, уже умыкнула к себе за пазуху, плата за шлем. Его я сейчас с любовью прижимал к боку, намереваясь надеть сразу по выходу из кузнечной лавки, где гном и работал, и торгашил одновременно. Судя по гомону, где-то в задней части лавки присутствует и еще кто-то, наверняка его семья, но мне она не показывалась. Но после моей фразы про бородатых гномских женщин оттуда, из-за двери, мне почудились девичьи хихоньки и хахоньки. Многоголосые, причем. Правда, откуда? Всерьез поинтересовался карлик. Как зовут тебя? Временно увильнул я ответа. Тарим. Чего-то эдакого, чисто гномьего и по-толкински, я и ожидал. Тарим. Уровень. 10. Здоровье. 112-112. Гуманоид. Он протянул мне руку в очевидном жесте рукопожатия, на которое я тут же ответил, это было несколько непросто, при такой-то разнице в росте. Константин, завидев, как хитро гном прищурился, я с усмешкой добавил, но если по-простому, и для своих, тогда Костя, в жопу конспирацию, я жить хочу, а не выживать. Ну так, откуда? Продолжил клянчить у меня ответ Тарим, блин, дубощит, или там был не Тарим, а Торин, не помню, знаешь, Тарим, не томи, натурально вскипятился карлик, чуть с табуретки своей не свалившись. Я не сдержал смешок, видя все это. Там, откуда я родом, говорят, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь, понимаешь? Козлина безбородая, чего тебе стоит, сложно сказать. Продолжил закипать, хотя и по-доброму, Тарим, активно при этом жестикулируя и прямо-таки искренне возмущаясь. Думал, наверное, что после обмена именами я ему сейчас в любви поклянусь и во всем признаюсь, наверное. И откуда вообще такие запросы и познания в гномии инженерии? Ты кто такой? Я не знаю тебя, а у нас, у подгорного народа, каждый подлунный наперечет. Тут он заткнулся, но рта не захлопнул, так и вытаращил на меня глаза, как рыба какая-то. Да, ухмыльнулся я, примерно понимая, куда там его мыслишки пошли. Догадываюсь, во всяком случае. Ладно, буркнул Тарим, в меру грациозно крутанувшись на табуретке и обернувшись к настенным полкам позади. Оттуда он, не глядя, явно не заморачиваясь техниками безопасности, накидал на стойку несколько знакомых мне коробков с бомбочками. В каждом ровно по 12 бомбочек, только в одних коробках они сероватого оттенка, но в некоторых других, с красной полосочкой посередине. Это уже осколочно-зажигательные, такой же эффект, что и у стандартных, но с долей огненного урона и высоким шансом наложить отрицательный эффект дот урона. Такое же белое качество, что и у моих, но гномьи гранаты, что сделаны им же, явно получше должны быть. Позже обкатаю их, точнее, обкатаю те бомбочки, которые обозваны системой как самодельные, которые из сундука, вроде, какого-то мне выпали, чисто как-то опробую их в этом реальном мире. А гномью взрывчатку приберегу на случай серьезного пиздориза, вплоть до необходимости самого себя подрывать вместе с противником, назло, значит, всему миру. Но до этого, разумеется, не должно дойти, в добрых сказках так не бывает. Связка простых бомбочек, обычный расходник, повышенные эффективности продолжительность дезориентирования, повышенные эффективности продолжительность оглушения, количество, 12 шате, изготовитель, Тарим, и зажигательные, связка зажигательных бомбочек, обычный расходник, повышенные эффективности продолжительность поджога, повышенные эффективности продолжительность дезориентирования, повышенные эффективности продолжительность оглушения, количество, 12 шате, изготовитель, Тарим, нравится, заметил Тарим мой алчный интерес к его продукции, особенно к зажигательным экземплярам, шикарно, стандартные 5 секунд задержки, так, да, но ты слушай, колись, засранец, неожиданно подался он вперед, опершись руками о стойку и чуть не завалившись вперед, прямо через нее. Что лучше, гномье изобретение или магия? Заслышав этот ни разу не трудный для меня вопрос, я не скрыл свою ухмылку. Тупой вопрос, тупее не слышал. Проговорил я, подцепив из пачки одну зажигательную бомбочку и поднеся ту ближе к глазам, чтобы рассмотреть. В условиях игровой симуляции они применяются крайне просто, настолько, что тут мне даже как-то тревожно. Нет безопасной системы рычагов усиков пробок. Просто выдергиваешь подобие кольца чеки из навершия и происходит подрыв аккурат спустя 5 секунд, одинаково для любой взрывчатки. Обратного пути не было, если чеку выковырил из механизма, тогда все, только бабах. Самому бы с таким сомнительным механизмом не подорваться, случайно сорвав чеку при беготне по каким-нибудь зарослям. Налюбовавшись фэнтезийной гранатой, я поднял глаза на жадно ожидавшего ответа дворфа. Он совершенно точно просек, кто я на самом деле. Ну не может, блять, быть иначе. Отсюда и вопросы, авторитетом меня почему-то считает. Магия, дерьмо. Я был искренним. Смешные фокусы с кучей условий и ограничений, которым, как я слышал, нужно годами обучаться, и толку мало. Оружие, что в устройстве не шибко сложнее лука или даже арбалета, доступно к пользованию даже самым тупорылым крестьянинам. Дай мне в подчинение сотню дисциплинированных боевиков, вооруженных ружьями, желательно многозарядными, и умеющих слышать и слушать, и я в кратчайшие сроки подомну под себя все земли светлых рас. Удержать, не удержу, но снесу на повал любое возможное сопротивление без особых познаний в стратегии. Гном от такой тирады явно подзавис. Знает он, знает, кто я такой, гномы вроде как живут долго, почти как альвийские ушастики, и конкретно этот бородатый тип неопределенной возрастной категории вполне мог застать каких-то там призванных покровителей и героев, которые даже по оригинальному лору игры бывали тут в стародавние времена, еще до нашествия игроков, которые были этими же самыми покровителями, героями и межмировыми странниками. Да вот буквально сейчас, гуляя по Хашаре, я краешком уха слышал от местных, мол, что не больше месяца назад монарх пытался могучего воина из иных миров призвать, но не пошло, не фартануло. Я серьезно, бородач, и постучал пальцем по металлическому корпусу одной из зажигательных бомбочек. Бронза, вроде, или медь, не разбираюсь вообще в этом. За этими творениями будущее, и неизбежная победа. Но будьте готовы к тому, что это оружие когда-то обернется против его создателей. Рано или поздно, но это обязательно случится. Покинуть лавку Тарима получилось еще не скоро. Заболтал меня до невозможности, пытаясь как-то ненавязчиво выудить чего-то технологичное из моей прошлой жизни. И все так аккуратно, намеками и подсказками, не утверждая ничего прямо, пока я гному просто в лоб не сказал, что я тупой солдафон и ничего не понимаю. Только применяю по назначению и отдаленно представляю устройство, но не более. Но все равно, Тарим стряс с меня обещание как-нибудь заглянуть и чего-то интересное рассказать, опять же, без конкретики, но посыл вполне понятный. И я не против как-нибудь посудачить с ним на эту тему. Комфортно с карликом, хороший дядька, как бы аспидова дрянь не пыталась испортить мои взаимоотношения с ним. А еще он мне помимо шлема, буквально за даром, отдал все свои гранаты, только те две золотые монетки и взял. Хотя взрывчатка стоила, подозреваю, куда как дороже того серебра, что осталось после оплаты козырного комплектного шлема. И я это запомню, и неважно, какими бы на самом деле меркантильными не были мотивы бородача. Отплачу, сразу же раздам все подобные долги хорошим людям и нелюдям, сразу, как только разберусь со своими проблемами. Ра-а-зайти-ись, зычно прокричали у меня буквально по духам, вынуждая меня спешно свалить с главной дороги, по которой мне оставалось всего десяток шагов пройти, чтобы вернуться в свинарник. Кричал всадник, головной всадник протяженного, лошадиного кортежа. Ни единой повозки, но лошадки сильно перегружены, шмурдиком сплошь обвешаны. Наблюдая за этой процессией, неспешно мимо меня проезжавшей, я отступил еще дальше, даже зашел в один из узких переулочков и запрыгнул на какой-то каменный булыжник для лучшего ракурса над спинами зевак. Все они с интересом следили за шествием, как я понял, какого-то дознавательского выезда. Хм, прищурился я, выцепив взглядом отдельную укутанную в плащ фигуру всадника, самого массивного из всех и полностью укрытого в металл брони. Уровень 51, здоровье 309-309, гуманоид, какие люди, а ведь я тебя знаю. Подумал я, не понимая, почему система скрывает этого конкретного персонажа, скрывает его настоящее имя, если быть точным. Я ведь уже слышал его от компашки тех ребят в гильдии, и прежде оно мне было известно, еще даже до перерождения. Так почему же? Багровый прямоугольничек системного статуса чуть мигнул, исказившись, и вопросики в нем заменились на ожидаемое имя. Эта система так на мои размышления реагирует. Типа, работает обратная связь, Зинар, уровень 51, здоровье 309-309, гуманоид, один из ключевых персонажей истории, и такой же опасный, несущая колонна боевого крыла инквизиции, с головы до ног закован в инквизиторские латы черных оттенков, так, что лица не видно. Я лишь больше порадовался своей идее напялить шлем сразу же, как вышел из гномьего универмага, не только сэкономил пространство в инвентаре и котомке, но и изрядно повысил свои шансы на выживание и свободу. Встречаться с подобными типами еще рано, очень рано, но чисто технически, мне интересно, погибнет ли условный Зинар от прямого попадания пули в башку, или сработает какая-то игровая условность или магия, и он выживет, потеряв где-то треть хитпоинтов, и тут же скрутит мне башку. Отлипнув глазами от Зинара, я вспомнил, что именно про этот вот кортеж и шла речь в том диалоге авантюристов. А раз здесь есть Зинар, значит, Вивиэль, падшая жрица, уровень 82, здоровье 284-284, демон, Вивиэль, прошептал я, уже прикидывая, что в контексте событийных последовательностей сюжета может означать присутствие здесь одной ушастой бледины, но далеко забрести в своих раздумьях у меня не вышло, стоило только отзвучать моему чуть слышному шепоту, как сильно торчавшие в бок альвийские уши явственно дрогнули. Тряхнув белоснежной копной, альвийка закрутила башкой туда-сюда, всматриваясь в людей на этой стороне проезжей части дороги. Впивалась в каждого кроваво-красными глазами, задерживалась на секунду-другую, как машина, и переводила взгляд на следующую цель, не дожидаясь, как просканируют меня, пуская и укрытого шлемом, Я соскочил с булыжника и распластался по переулку, укрываясь от возможных взглядов с улицы за этим же самым камнем. Оттуда я не вылезал до поры, пока цокот копыт окончательно не стих, и даже больше, пока не начали расходиться зеваки. Только после этого я выбрался из переулка, направляясь в свиноматку. Надо бы мне отсюда сваливать, пожру напоследок от пуза, соберу все манатки из номера, с хозяином распрощаюсь и прочь из города. Так я и сделал. Аж на 5 серебряных заказал у корчмаря свиноматки, того самого веселого молочника, имени которого все никак узнать не удосужусь, лучшие жратвы, печеные картофелины, лучшая мясная вырезка, какой-то легкий супчик и свежайший хлебушек, все как надо. Перед тем, как удалиться в один из дальних уютных уголочков обеденной, я на секунду снял шлем и сказал корчмарю, мол, сейчас пожру и освобожу комнату. Запивал я все, кстати, каким-то морсом, который по системному уведомлению значился как ягодный сок. Но это не сок, это морс, блять, кого вы тут лечите, красотка? Восклицал кто-то рядом со мной, подразумевая ту ушастую, недавно чуть не срисовавшую меня в толпе. Жуя шикарный, сладковатый картофель в прикуску с какой-то жирнющей свининой, я подумал, что мог бы те 5 серебришек и не отдавать. Там у меня, типа, на счету с прошлого раза еще покоится 10 серебришек, которые я впрок хозяину отдал за будущее мои едания и ночевки здесь. Но да и ладно, похрен. Получен эффект. Сытость 2. Продолжительность 7 часов 22 минут. МГУ. Промычал я, довольный да нельзя. Чревоугодие, это про меня. Позднее, как стану покруче и побогаче, буду с особым старанием наедаться самой лучшей жратвой. Обязательно Аскеладу посещу, которая является столицей королевства и где, думаю, будут самые лучшие кошкодевочки, с которыми пока не сладилось, и лучшие забегаловки-ресторанчики на фэнтезийный лад. Да и что по поводу девочек. Я вот только-только проводил до выхода глазами ту красотку Варваршу, которая напоследок мне размашисто помахала, найдя мою унылую рожу в темном углу. Только что, вон, сошла с лестницы на второй этаж, вся заспанная и измятая, причем буквально измятая, и одним вполне конкретным мародером. А еще ее сопровождала уже где-то виданная мной парочка варваров, то ли здесь же их видел, обедающих, то ли в гильдии, не помню. Конвоируют девчонку, но со всем почтением и уважением, будто она какая-то благородная персона. Но оно вполне могло быть и так, кто ж ее знает, кого я там в постель умудрился завалить прошлой ночью. Расправившись с пищей, я как-то по привычке потащился вместе с посудой в сторону стойки, на ходу столкнувшись с немного не понявшей мои мотивы девчонкой, не то служка, не то дочка веселого молочника, понятия не имею. Аккуратно всучив, короче, в ее пустые руки кружку с тарелками, я направился к лестнице на второй этаж, и собрался я быстро, повезло, да и носимый мною шлем накинул лишнюю единичку килограмма к грузоподъемности. Удалось все утрамбовать и в инвентарь системы, и в заплечную сумку-котомку. Перевязки позабыл, подумал я, вспомнив, что один из самых важных расходников не прикупил. Как раз последние серебряные монетки на это и пойдут. Надо бы вернуться на тот ярмарочный пустырь и поискать. Можно, кстати, и свои ерундовые зеленушки-колечки продать, и на вырученные бабки взамен еще больше зелий взять или вообще какую-то ювелирную лавку посетить, где найдется более подходящая им замена. Да и к генеру позабыл заглянуть в его гильдию купеческую, может и отвалит мне там чего за помощь их человечку, как в игре. Не забыв распрощаться с хозяином и поблагодарив того за шикарную еду, я вышел наружу. Так, ну, а че он сделал-то, а? Мне откуда знать? Огрызнулся мужик, отрывая старые плакаты и пришибая гвоздями какую-то новую бумажку к доске. Я так понимаю, объявление прямо у входа в таверну. Мое дело плакаты забивать. Иди куда шел. Да я че, любопытно ж, заинтересовавшись, чего же это там такое происходит, я воспользовался своим немалым преимуществом в росте перед местными людьми и нелюдями, да-да, и пристроился сзади, в тылу небольшой кучки таких же любопытных прохожих. Головорез, рассудил кто-то в первых рядах, по глазам видно, он же без сожаления что животину, что дитё малое удавит. С ним незамедлительно согласились окружающие. Дикарская сволочь, чего ж взять-то с них? Ага, расклейщик к тому моменту уже заканчивался аккуратным закреплением новенького разыскного плаката, рукописного, но с весьма качественным изображением неизвестного негодяя, которым, к моему нескрываемому удивлению, оказался я сам, собственной персоной. Там была изображена именно что моя анимешная рожа, но вот что странно, запечатлена она на бумаге без недавно полученного на вершине хорды ожога. И вообще, какая-то она другая, с неуловимо другими чертами лица, поздоровее выгляжу со стороны. Но самое главное, с одним лишь ежиком коротко обритых волос. Но моя, именно моя рожа, не совпадение это, на плакате точно, сука, меня намазюкали, но как оно так получилось и откуда у них такая ориентировка? Неужто из документов? Промелькнула у меня толковая мыслишка, единственная могущая все это объяснить. А вправду, я ведь тогда, в пещерах Хорды, особо и не смотрел, чего из меня сыпется при скидывании с себя всякого рваного, горелого тряпья. Но если они это уже нашли, это что же тогда получается? С некоторой растерянностью я прикоснулся к шлему на макушке и поглядел в ту самую сторону, куда недавно угорцевал лошадиный кортеж с дознавателями, главным монаршим чекистом Зинаром и темной Альвийкой. Откуда ветра дуют, понятно, но почему так быстро? Пиздец. Выдохнул я чуть слышно, на ходу меняя все планы. Перевязочные материалы мне уже не светит. Заменить кольца и повстречаться с Генером или его братками, тоже. Тянуть нельзя, меня сейчас натурально за яйца схватит, если задержусь. Тихонько перейдя дорогу, чтобы оказаться на другой стороне, я поспешил к южным вратам, дай боже, чтобы меня там досмотровые сюрпризы по выходу не ожидали. Не знаю, как обо мне, и вообще, о моем присутствии в городе так резко прознали местные и откуда вообще прошла информация, что здешние власти уже стремятся меня разыскать. Может, тот святоша высокоуровневый куда-то настучал, или же еще кто-то из церквушки. Может и Тарим, но это маловероятно, не похоже на него. Больше ведь неоткуда обо мне было прознать, я если где и палился, так только здесь, и еще в той деревушке Лесорубской, если не считать встречу с Генером. Или они еще не знают, что я здесь, просто это глобальное, массовое мероприятие. Мелькнула догадка, типа, розыск ведется вообще по всему королевству и союзным ему землям иных светлых рас. Но скоро до властей Хашары точно дойдет, что тут был странный тип, который ружьем вооруженный называется каким-то странным для этих мест именем. Мне и правда пора валить. Глава 18. Иное время, иное место. Алла, Клаунера, тебя долго ждать? Одновременно читая во внешнем браузере кое-какие данные по Гьевалару, который оказался тут на месте ласт босса, я копошился в сумке. Просто взять и нахрапом вынести последнего босса в мифическом разломе невозможно, особенно с отребьем, которые закинули мне в этот конкретный раз. И даже со вполне хорошим хилером, весна справляется, и очень круто давит по кнопкам, на пару со мной вытаскивая этот цирк из гроба. И еще наш пивной ближник, который Балтика 8, что-то там может показывать периодически, если не занят пустословным трепом. Какой-то кот Леопольд ебучий, постоянно тут нам за дружбу и нетоксичные взаимоотношения агитирует. Куколд, бля, он даже того долбаеба защищал, натурально спиздившего у весны из-под носа положенное ей хилерское кольцо, какой-то галимой хуетой его действия оправдывал. Типа, ну, ребята, вы не ругайтесь, игра же позволяет наравне с целителем его профильные вещички разыгрывать и себе в карман их получать. Значит, что так можно делать? Игра же позволяет вдавить кнопочку высшего приоритета с названием «Мне это подходит». Правилами игры ведь это не запрещено, ребята. Ну ты скажи, если тебе надо... Я тогда отдам. Проиграл я в мыслях одну из недавних фразочек одного из альвов, который егермейстер. Он отлично видел, что весна в колечке с того предыдущего босса крайне заинтересована, что было видно по ее действиям в системе розыгрыша. А че, правильно же, он отдаст что-то, а так все остальное, ему. И мы еще должны ему напомнить, чтобы он нам отдал хоть какие-то крохи. А так, все ему в карман, все правильно. Цыгане ебучие. Причем у таких свиней, как он, слова всегда одни и те же, одинаковые аргументы, и слово в слово похожие формулировки с идентичными оправданиями, порой абсолютно абсурдными. Виляют все время, как шлюхи, воруют, кидают на рейдовый лут, обманывают, крысят, прикидываются дурачками, но до последнего не могут признаться даже перед собой, что они обычные крысы коллектива. Точно такие же они и там, в реальном мире, проверено уже, и не раз. Только там, в реальности, им могут и руки поломать или просто впаять штраф, если не срок, зато здесь какое раздолье. Ну, это же просто игра, чего тут такого, корову что ли проиграл? Мысленно передразнил я одного из присутствующих здесь выродков, пока перебирал жалкие остатки от некогда крупных запасов расходников. Действительно, чего такого, я у тебя все вещи буду себе забирать, чтобы обогатиться, а ты терпи, это же просто игра. Пальцы переломал бы, бля, так ладно, они, парочка альвов, которые просто гребут себе все. Самая звезда — это наш куколт, он же кот Леопольд, Балтика 8, у которого, как и у нас, прямо из-под носа тащит все в подряд виртуальные ценности, в том числе конкретно ему нужные. Обирают даже его целителя группового, которая безуспешно пытается тут одеться, как-то заменить свои не самые лучшие шмотки. А ему, хоть бы что, это же просто игра, не корову уже проиграл. Мы ведь в игру заходим не за тем, чтобы играть и персонажа одевать, конечно. Думаю, что он не будет так уж против, если я прямо попрошу его позволить мне трахнуть и осеменить его жену при нем же, и в их собственной супружеской постели. А че, епта, это ведь просто жена, не корова, да?